Глава 13. Подгруппа захвата. К 3 сентября ельнинская группировка противника была рассечена и уничтожена по частям. Развивая успех, 28-я армия овладела городом Починок и 8 сентября вышла на рубеж Долгие Нивы Хиславичи. Танки с обеих сторон применялись ограниченно. Командование вермахта вывело около 2 танковых дивизий на центральное направление. Самолетов в полосе 28-й и 24-й армии тоже было мало. Как утверждал Жуков, все боеспособные самолеты были переданы Брянскому фронту. Немцы же свои бомбовозы и истребители тоже бросали на Москву, не отвлекаясь на всякие ельни. Ельнинский выступ был ликвидирован, линия фронта сглажена, а бои продолжались. Вышла разведгруппа в темноте, как обычно. Правда, выдвигались необычным порядком, на лодках по речке Остер. Осторожно макая весла в воду, выбрались к устью широкого и глубокого оврага с северной стороны господствующей высоты. Впереди двинулись саперы. Лейтенант показал им направление движения, вверх по оврагу, по самой кромке ручья, и обернулся к Марлену, шепнул. «Передай, идти гуськом, интервал 10 шагов». Исаев передал и стал медленно продвигаться за саперами, у ног бурлил ручей. Потом саперы доложили, обнаружена тропа. Стало быть, траншея гитлеровцев уже совсем близко. Она находилась в сотне метров от уреза воды и флангом выходила во враг. Накануне здесь уже примечали дежурного немецкого пулеметчика. А Банин положил руку на плечо Якушева. «Давай». Ванька растворился в потемках. За ним исчез Сулимов. Через минуту и остальные, низко пригнувшись к земле, зашагали к траншее. А там уже шла возня. Углядев, как Якушева гнет здоровенный немец, Марлен бросился на помощь. Вдвоем истинного арийца завалили. Но убивать не стали, язык полезен только живой. Весь небольшой отряд выбрался из оврага и залег плотной цепью. «Марьин, останешься здесь с пулеметом», — шепотом приказал Абанин. «Остальным обойти траншею с тыла и по сигналу забросать гранатами. Марлен, ты со мной». Лейтенант сделал несколько шагов, выгадывая, с какой позиции удобнее вести огонь вдоль траншеи. Минуты через 3 впереди, куда направились разведчики, раздался чей-то вопль. И тишина исчезла сразу, моментально. Ее разорвали взрывы гранат и треск автоматов. Вспышки, большие и маленькие, так и мерцали сквозь сплетение ветвей. «Наших обнаружили!» — догадался лейтенант. «За мной!» Проникнув в траншею, Марлен услыхал за ее изгибом чужую речь. А Банин швырнул туда гранату. А Исаев едва отгремел взрыв и отсвистели осколки, открыл огонь из ППШ. Кто-то из фашистов тоже бросил гранату, но лейтенант ловко подхватил колотушку и кинул обратно. Исаев метнул лимонку туда же. 2 взрыва грянули одновременно. Марлен с лейтенантом пробежали еще немного и увидели на пулеметной площадке клубок тел. 2 гитлеровца напали на Сулимова. Мелькали бешеные глаза, скаленные рты, перекошенные злобом и болью. Одного немца уделал Абанин, хорошенько приложив прикладом, а другого Марлен схватил за воротник, приподнял и ударил финкой. Готов. «Спасибо, братцы!» — выдохнул Сулимов, поднимаясь. «Не за что!» — ухмыльнулся Исаев. Выспаться не удалось. Марлену показалось, что команда «подъем» прозвучала сразу же после желанного слова «отбой». Утром гитлеровцы контратаковали позиции полка на подходах к селу Хиславичи и прорвались к штабу. Разведчикам и группе автоматчиков было приказано прикрыть отход штаба и вынос красного знамени. Красный стяг был благополучно спасен. И Марлен несколько замешкался, последним покидая двор штаба, располагавшийся в бывшем сельсовете, который немцы использовали под комендатуру. Пока Исаев убедился, что никого в штабе не осталось, он замешкался и оторвался от своих. А немцы насели так, что ни вздохнуть, ни охнуть. Отстреливаясь, Марлен стал уходить огородами и садами, а в одном из соседних домов угодил в ловушку. Несколько фашистов окружили его, прижав к трехметровому забору. Исаев мог перепрыгнуть забор, но тогда его обязательно подстрелили бы. Да и там, за забором, уже слышалась немецкая речь. Можно было и в плену оказаться. Фрицевские пули вспахивали землю то впереди, то слева, то справа, не давая Марлену сдвинуться с места, прижимая к земле. «Хотят живьем взять», — понял Исаев. «Но уж нет». Только теперь он разглядел метрах в 20 рядом с забором колодец. Сруб возвышался именно в том направлении, куда надо было Марлену прорываться. Тут немцы стали перекликаться, решая, как уделать русского. А Марлен в один бросок, стреляя на ходу, ринулся к колодцу. Упав за сруб, короткими очередями сразил парочку немцев. Остальные очень разозлились и открыли по Исаеву огонь. Марлен не отвечал. Патроны были на исходе. «Только не плен!» — зудело в голове. «Только не плен!» «Но что же делать? Прорываться дальше в сад?» Там шла густая цепь гитлеровцев. Сообразив, что патроны у Марлена кончаются, несколько немцев поднялись в рост и, непрерывно стреляя, пошли на Исаева. Дальше Марлен действовал по наитию. Вскочил на сруб и, будто собираясь переступить колодец и двинуться навстречу врагам, дал по ним последнюю очередь. В эту секунду какой-то фриц подыграл ему. Пуля смахнула пилотку с головы Исаева. Сделав вид, что убит, Марлен развернулся и прыгнул в колодец. На его счастье, воды в нем было много, метра 3-4. Вынырнув, Исаев глянул вверх и не поверил своим глазам. В квадратном вырезе неба сияли крупные звезды. Ну вот, на звездном фоне проявился черный силуэт немца в каске. Марлен глубоко вздохнул, ушел под воду и прижался к стене. Загремели выстрелы из маузеров. Пули звонко сверлили в воду, оставляя по себе прямые кипящие струйки из пузырей. Но все прошли мимо. Не дай бог, гранату швырнут. Но нет, расплывчатый квадрат со звездами в синем небе очистился от черных силуэтов. Добрые четверть часа Исаев просидел в ледяной воде. Но холода он не чувствовал. Все колебалось на тонкой грани между жизнью и смертью. Звезды из колодца. А говорят, что это выдумка, что так не бывает. А эти наверху, они что, мерещатся ему, звезды-то? Наверное, он мог бы стать астрономом. Вполне. Еще в первом классе, когда Марлен записался в школьную библиотеку, то самой-самой первой книгой, выбранной им, стала «Астрономия» Воронцова-Вильяминова. Правда, строгая тетя-библиотекарь сказала, что такие книги ему еще рано читать, и всучила дурацкое краденое солнце Чуковского. Ничего, мама ему потом купила астрономию в книжном. Галактики, звезды. Колоссальные чудовищные шары горящей материи, красные гиганты типа Бетельгейзе или Антареса, или совсем уже непредставимый голубой сверхгигант Ригель. Марлен вздрогнул от холода. «Хватит, звездочет!» Вроде звуки боя стали отдаляться. Упершись спиной в одну стенку колодца, а ногами в другую, Марлен начал медленно, очень медленно подниматься к небу. Стенки из тесаного бруса были мокрыми и скользкими, покрытыми какой-то зеленой слизью, то ли плесенью, то ли тиной, не понять. А путь наверх исчислялся метрах в 9 как минимум. Каждая мышца, каждый нерв были напряжены так, что, казалось, звенели. Или это кровь позванивала в ушах? Чуть было не сорвавшись, Исаев долез таки до самого верха и со стоном выгнувшись, перевалился на землю. Мокрый, он дрожал, и эта тряска была единственным движением, на которое еще было способно тело. Любое движение рукой вызывало острую боль в лопатках. Оттого и ползать Исаев тоже не мог, а уходить надо было поскорее. Тогда Марлен покатился, медленно и с опаской, представляя себя бесчувственной и бессильной колодой. Докатившись до огорода, передохнул, и у него уже получилось ползти, только без спешки. Неожиданно Исаеву показалось, что на него прямо навстречу ползет человек. Да не один, а четверо или пятеро, как минимум. Один уже, похоже, изготовился к прыжку. Марлен первым бросился на него, собрав все свои истощившиеся силы. Но едва он коснулся чужого плеча, понял, что это свои. Задыхаясь, Исаев упал на грядку, ожидая мата, а то и тумака, но не дождался. Те, кто так испугал его, были мертвы. «Вы за это ответите», — подумал Марлен, высматривая немцев. Но тех не было видно, и он, кряхтя от натуги и боли, пополз. К своим Исаев добрался уже под вечер, со шмайсером на плече. Одежда на нем все еще была сырой, так что Марлен продрог. Когда он ввалился в землянку, его встретил хор радостных голосов. «Вернулся! Ты куда пропал?» «Купался! Братцы! Он решил ванну принять!» Устало хмыкая, Марлен плюхнулся на топчан и в двух словах изложил свои приключения. «Сушиться!» — скомандовал Абанин. «И греться!» Он лично налил Исаеву соточку, и тот проглотил водку, как воду. Ему сильно повезло. Всю ночь их никто не тревожил. Ни немцы, ни командование. Так что удалось выспаться. Но мышцы с утра ныли так, что хоть плачь. «Отойдут!» — утешал товарища Краюхин. «Я один раз на скалодроме тоже по камину поднимался. Ох, и намаялся потом!» Руки отваливаются, спина болит. Ты знаешь что, сходи к Вано. Он в Тбилиси банщиком был, а они там, говорят, отлично в массаже разбираются. Будет больно, зато в норму придешь быстрее. Марлен послушался совета и обратился к Вано Пагаве. Пагава далеко не сразу понял, что от него хотят, а когда понял, очень обрадовался и устроил Исаеву долгую пытку. Мял он его просто зверски. Марлену казалось, что грузин выдирает у него кости и позвонки, а мускулы рвет на части. По крайней мере, хруст стоял еще тот. Зато когда Вано натешился любимым ремеслом и укрыл Исаева горячей простыней, тот даже уснул от расслабухи. А к обеду и вовсе был здоров. Боль еще жила в теле, но уже не мешала двигаться, жить и биться. «Ну, что?» — сказал Марлен, заваливаясь к Михаилу. «Общую я достал. Во!» — он продемонстрировал толстую тетрадку в лидериновой обложке. «Сменял на пистолет. Писать-то есть чем?» С хитрой улыбочкой Краюхин покрутил в пальцах шариковую ручку. «Случайно оставил в кармане», — сказал он. «Все карманы прощупал перед уходом. Сотовый выложил, а эту забыл». Марлен нахмурился. — Нет, ну давай спалим мы ее, — сказал Мишка виноватым голосом. — Да я не о том. Просто, блин, в общем, ты написал шариковой ручкой записку в смертный медальон? — Ну да. Ее потом поместят на стенд в школьном музее в Белоруссии. Тебя там похоронят в 44-м. Больше растерянности Исаев в жизни своей не видел. Он сразу покаялся, что выдал тайну. «Ты не думай ни о чем плохом, понял?» — поспешил Марлен. «Ты бы и в самом деле погиб, если бы мы с Витькой не полезли следом. Сейчас все меняется, понял?» «Что-то незаметно», — пробормотал Краюхин. «И это, — мне говорит человек, знавшийся с реконами и поисковиками. А ты где служишь? В дивизии Панфилова. Тебе хоть известно, что Панфилов никогда не наступал под Ельней? Его дивизия с самого начала отправилась на северо-западный фронт, а потом, насколько я помню, билась в Волоколамском направлении. Да и командарм наш должен был погибнуть еще месяц назад, а он жив-здоров». «Ну, в общем-то, да», — — приободрился Михаил. — Так что кончай дурью заниматься. Давай начинай. — А чё я? — У тебя почерк разборчивый, — вывернул Исаев. И Краюхин открыл тетрадь, стал записывать вкратце то, что когда-то хранилось в его конспектах. Структура германиевого и кремниевого транзисторов, тиристора и прочих деталек, изготовление печатных фольгированных плат из стеклотекстолита, электронные схемы, архитектура фон Неймана, перфокарты и перфоленты, память на магнитных дисках, двоичная логика и параллелизм вычислений, язык программирования. Писали с перерывами весь день. А потом в землянку заглянул Абанин и сказал: «Сегодня будьте готовы». «Всегда готовы, товарищ лейтенант». Из-за частых посещений русскими немцы были злые, не спали, держали под прицелом каждый метр у переднего края. Иными словами, резко повысили бдительность и осложнили разведгруппе жизнь. Сулимов и Марьин весь день просидели в подбитом немецком танке, застывшем над нашей траншеей. Очень удобный НП получился. Именно с него Абанин наметил надежный маршрут вглубь немецкой обороны. Траншея у фрицев была перекрыта двурядным проволочным заграждением, за которым могли быть и мины. А дальше находился блиндаж, окруженный траншеей. От нее к переднему краю тянулся ход сообщения. Оставалось придумать, как миновать передний край без потерь. Придумали. Ровно в 20:00 стрельба прекратилась. У немцев наступил ужин. Война войной, а ужин по расписанию. Фрицы, закусив, повеселели. Из их траншеи донеслись трели губной гармошки, и послышалась ария из «Роз-Мари». И тут кто-то подхватил арию в траншею у красноармейцев. Немцы заиграли громче, уже в две гармошки. Наш певец тоже запел во весь голос. А когда закончил, гитлеровцы ему захлопали и даже закричали «Браво!». Тут и скрипка зазвучала. А лейтенант скомандовал: «Выдвигаемся». И то верно, вражеская траншея оголилась, даже часовые подтянулись поближе к месту концерта. Едва успела погаснуть очередная осветительная ракета, как Абанин приказал: «Вперед!». В три броска, от воронки к воронке, по-пластунски, благополучно преодолели нейтралку. Подгруппа разграждения из четырех саперов поползла вперед. Вскоре они вернулись и доложили, что проходы готовы. Теперь пришла очередь двух подгрупп прикрытия, по пять человек в каждой. Они шустро направились к проходам, занимая позиции слева и справа. И лишь затем под проволокой проползли разведчики, подгруппа захвата. По-пластунски придвинулись к траншее, опоясывавшей блиндаж. Там было людно. Судя по всему, в блиндаж набились человек 10-15. Один из дежурных немцев колол дрова, а другой готовился их относить. Днем в сентябре было тепло, а вот по ночам холодало, поэтому немцы, одетые по-летнему, зябли. Абанин подал знак Якушеву. Ванька осторожно спустился в траншею, чтобы, как только дровонос уйдет с охапкой в блиндаж, взять дровосека. Однако немец будто что-то почуял. Втесав топор в колоду, он прихватил винтовку и стал настороженно прислушиваться. Дровосек стоял к Якушеву спиной, но разведчики, не сговариваясь, взяли немца на мушку. Фриц резко развернулся к Якушеву, вскидывая маузер, однако выстрелить не успел. Его самого скосили из трех ППШ. Макеев бросился ко входу в блиндаж, Сулимов подхватил носилки, а Марлен в два прыжка оказался на крыше. Он услышал, как под ним надрывался радист. «Рус! Рус!». Одной рукой Исаев сломал антенну, другой опустил в трубу гранату. Едва он успел отскочить в сторону, как внутри глухо ухнул взрыв, а из трубы вырвался сноп искр. В ту же секунду Макеев распахнул дверь в блиндаж, и кто-то из недобитков дал по нему очередь. Мимо. Падая, Макеев швырнул внутрь еще одну гранату, а подоспевший Якушев третью, уже заведомо лишнюю. Почти одновременно прогремело два взрыва. Сквозь звон в ушах Марлен различил лай немецких команд в глубине обороны. Якушев с Макеевым нырнули в дым и угар, наполнявший блиндаж. Они забирали документы и шарили по раненым. Кто тут годится в языки? Марьин тряхнул фельдфебеля. Тот пришел в себя, выругался, потянулся за автоматом. Вот его-то и спеленали, уложив на носилки. «Исаев, Краюхин, к пулеметам!» «Есть!» Марлен подхватил МЖ-34, глянул в ночь. Навстречу двигалась черная цепь гитлеровцев. Они не стреляли, шли молча. «Да их тут не меньше роты!» — пробормотал Михаил. При вспышках осветительных ракет фигуры фашистов казались высокими и прыгающими. «Подпустить ближе, без команды огонь не открывать». Цепь приближалась. Вот до нее уже каких-то 150 метров. «Пора!» Затарахтели, зарявкали два пулемета, они гвоздили немцев перекрестным огнем. Но и те жали на спуск. Однако пулеметчики сидели в траншее, а немцы крались по голой земле. Им очень не повезло. Не выдержав обстрела, фрицы повернули назад. А тут и Марлен расстрелял остатки патронов. Уж больно пулемет скорострельный, не напасешься. «Всем отходить! Быстро!» Возвращались другим путем, левее заграждений. Когда они остались позади, лейтенант дал красную ракету. Сигнал открытия огня артиллеристам и минометчикам. Немцы тут же ответили обстрелом участка, где стоял подбитый танк. Ох, и досталось этому металлолому. Но подгруппа захвата уже была вне зоны поражения. Едва затих огонь, бросками перешли нейтралку. Язык, истинный ариец, беспощадный к врагам Рейха, оказался очень разговорчивым. Ночь выдалась удивительно спокойная. Лишь иногда рвались снаряды, но далеко-далеко, долетая глухим уханьем. Свежевырытая землянка пахла свежим деревом, забивавшим неприятное амбре сырой матушки земли. Сразу ассоциация с могилой. Никакого позитива. А позитив был. В углу топилась щелястая буржуйка. Когда снаружи дул сильный ветер, дым лез во все щели и дырки, наполняя землянку. А ежели погоды стояли тихие, то и тяга была на диво. Во как гудит. Тепло, хорошо, тихое счастье солдата. Марлен вздохнул. Когда он был на людях, то сдерживался, не позволяя себе распускаться. Но в землянке никого не было. Бойцы ушли в санчасть знакомиться с новенькими сестричками. Все здоровы, хоть паши на них, а будут ныть и жаловаться на несуществующие хвори. Если медички не сообразят, в чем дело, сочтут, что началась эпидемия. Пока что Исаева не тянула к женскому полу. Усталость была такая, что порой буквально приползал с задания. Хорошо хоть пайки не тыловые, жить можно. Хочется, конечно, иногда чего-нибудь вкусненького. Такого о существовании чего товарищи даже не догадываются. Ладно, перебьешься. С другой стороны, Марлен не слишком любил вот такие минуты отдохновения. На задании или в бою смерть в ухо дышит, это верно. Зато никакие ненужные мысли в голову не лезут. О родителях, например. Ведь они не виноваты. И твое благородство по отношению к товарищам оборачивается для них переживаниями на грани горя. Это ты можешь убедить себя, что все в порядке и скоро все закончится. А мама, она другая. Ее никакая логика не убедит. Как страдала, так и будет страдать. Еще этот дурак Тимофеев, блин. Было бы просто отлично, отправься он сюда, в 41-й, с незнакомым ему человеком. И пусть бы он бежал хоть за линию фронта, хоть за две линии. Но Вика — друг. И в чем-то его уход — это и его вина, Марлена. Исаев вздохнул. Скорей бы утро и в бой.